Глава 16. Профессор Пьер де Лафон, преподаватель искусствоведения, оказался хуже, чем я могла предположить. Когда я захожу в аудиторию, он кривит губы на мое вежливое «добрый день» и опускает голову к бумагам на столе. При этом он здоровается с каждым вошедшим учеником так радушно, будто его приход изменил жизнь профессора. Особенно горячо он приветствует Бенджамина Шнайдера. Меня бесит, что и эта лекция у нас общая. «О, дорогой мой, я так счастлив видеть тебя в этом году на своем потоке!» Де Лафон весь светится. «Решил, что последний год все же необходимо провести с прекрасным». Криво усмехаясь, произносит рыжий и подмигивает проходящей мимо девушке. Та густо краснеет, но улыбается во весь рот. Готова поспорить, теперь она всю лекцию будет глазеть на Бена, ожидая, что он будет делать то же самое. А когда час спустя он ни разу на нее не посмотрит, она покинет лекцию в грусти и печали. Неужели только мне очевидны его нарциссические манипуляции? Я присаживаюсь за первую парту и достаю учебники из своей потрёпанной сумки. «Правильно, правильно», — продолжает лебезить Пьер. «Передайте, пожалуйста, родителям еще раз благодарность за билеты в оперу. Моя жена готова была плакать от счастья, еще и в ложу». Де Лафон театрально хватается за сердце. «Балуете вы меня, мальчик мой!» Шнайдер гаденько улыбается. «Все ради того, чтобы мой самый любимый в этой академии профессор был счастлив. Надеюсь, ваш предмет окажется мне по силам». С глухим смешком заканчивает он. «Более чем, мальчик мой!» Теребя его по плечу, профессор скалится во все зубы. Зарисовка под названием «Обмен любезностями» или «Как Шнайдер купил себе удовлетворительный бал по искусствоведению». Профессор начинает любезничать с очередным любимчиком, и Бен отходит от него. Чувствую его горячий взгляд, но делаю вид, что очень занята организацией своего рабочего места. «Доброе утро, маленькая стипендиатка!» — наигранно добродушно восклицает он. «А где Цербер, защищающий тебя? Неужели не пришел?» Шнайдер кидает рюкзак на стол. Кожаный кричащий рюкзак фирмы Луи Виттон приземляется в сантиметре от моей тетради. Стол дрожит от его падения. Конечно, профессор Де Лафон делает вид, что этого не замечает, хотя такой грохот не заметить невозможно. Я смотрю на Бена во все глаза, и он, подмигнув, плюхается на место рядом со мной. «Я задал вопрос, стипендиатка!» Как ни в чем не бывало, он достает из рюкзака тетрадь и ручку. «На вопросы как бы нужно отвечать!» Я опускаю голову и пытаюсь сохранить невозмутимое выражение лица. Продолжаю молчать, не совсем понимая, что именно он хочет от меня услышать. «Ладно, я вижу, ты в шоке, поэтому повторю». Он хватает меня за запястье и тянет на себя. «Пусти», — тихо требую я. «Она разговаривает!» Глаза Бенджамина зло сверкают. «Так где он?» «Кто?» Я хмурюсь и пытаюсь вырвать руку, но хватка у него железная. «Не заставляй делать тебе больно». Он приподнимает рукав моего свитера и рассматривает синяк на запястье. С минуту молчит. Выражение его лица становится каменным. Ноль эмоций. Не то чтобы мне интересно, какие мысли крутятся в его голове. Скорее, напротив. Но его настроение так резко меняется, что становится не по себе. Я знаю, что это. У моей матери точно такое же переменчивое настроение, и меняется оно под действием препаратов, которые она принимает. Не знаю, насколько Шнайдер погряз в этом болоте, но он явно принимает. «Похоже, я заслужил». Губы Бена расползаются в кривой усмешке, но глаза остаются серьезными. Он как-то отрешенно выпускает мою руку, и я натягиваю рукав чуть ли не до кончиков пальцев. Глядя на это, он тихо бормочет под нос ругательства. «Так где он?» «Не знаю, о ком ты спрашиваешь». Я отсаживаюсь на самый край длинной скамьи. Но Бен сокращает все выигранное мной расстояние. «Я о Цербере». Он усмехается. «О том самом, который готов вцепиться в шею каждому, кто тронет его грязнокровку». Шнайдер ловит мой взгляд и опускает ворот черной водолазки, демонстрируя синяки. Отпечатки пальцев отчетливо видны на бледной коже, слегка покрытой веснушками. «Но, как я и сказал», — косится он на мое запястье, — «признаю, заслужил». Пятна ужасного багрового цвета. Я и не поняла, что Уильям так сильно вцепился ему в шею. Я с ужасом прикрываю рот рукой. «Око за око!» — бормочет Бен и прикрывает синяки воротом водолазки. «Правда, меня сегодня утром отчитала Деса за отсутствие галстука, но, думаю, она предпочла бы увидеть мою водолазку, не жалея это, правда?» Я смотрю на него во все глаза и не знаю, что ответить. «Не смей жалеть меня, маленькая стипендиатка!» Его взгляд становится жестче. Голубые глаза мгновенно превращаются в ледышки. «Лучше скажи, где найти моего друга». «Друга?» Я непонимающе моргаю. «Твой Цербер мой друг, да?» Шнайдер хохочет. «Какое совпадение!» «Он не мой Цербер». «Ну, разумеется. Именно поэтому все ходят вокруг тебя на цыпочках». Я качаю головой. «Ты говоришь странные вещи. Я не понимаю ничего из сказанного тобой». Шнайдер пожимает плечами. «Что непонятно? Что твой Цербер защищает тебя?» «Он не защищает!» Мое терпение лопается, и я чуть не кричу на всю аудиторию. Больно кусаю губу. Как хорошо, что лекция еще не началась. «Скажи, пожалуйста, когда последний раз тебя макали головой в унитаз?» С каким-то злым интересом спрашивает Шнайдер. Опешив, не знаю, что ответить. Открываю-закрываю рот, как глупая рыбешка. «Может быть, тебе разбивают окно в комнате? Не знаю, портят вещи? Или хотя бы клеят всякие глупости на спину, типа «шлюха» или «тресни меня»?» Я выставляю перед собой ладонь. «Ты совсем больной», — бормочу под нос. «Подожди, неужели тебя никто не толкает в коридоре? Типа случайно не задевает плечом? Никто даже не вывернул содержимое твоей сумки на пол? А, маленькая стипендиатка?» «У меня есть имя». Цежу я сквозь зубы. И хватит описывать мне свои потаенные желания. Шнайдер разражается громким, отрывистым смехом. «Боже, знала бы ты, какие у меня потаенные желания, и все вышесказанное показалось бы тебе ангельскими забавами». «В таком случае ты отвратителен», — подвожу я итог. «Совершенно верно. Ну, а ты, оказывается, дурочка». Не остается он в долгу и разводит руки в стороны. «Посуди сама. С чего вдруг Академия снобов, в которой тебе нет места, никак не прикалывается над тобой? Тем более после твоего яркого старта». В лекционный зал забегает Этьен. Он с облегчением поглядывает на огромные круглые часы, что висят над темно-зеленой доской. «Вы успели», — поздравляет его профессор. «У вас еще даже целых 3 минуты». Пьер поправляет ярко-красную бабочку и добродушно улыбается. В отличие от Шнайдера, Этьен не готов к вежливым беседам. Он коротко кивает и, увидев меня на первой парте, а рядом со мной Бена, стремительно направляется в нашу сторону. «Шнайдер, какого черта?» Вместо приветствия бросает Этьен. Рыжий, при виде взбешенного друга, раздражается очередным приступом смеха. «Видишь, маленькая стипендиатка, стоило мне сесть рядом, как тут же получил». Этьен присаживается рядом и цедит сквозь зубы. «Ее зовут Селин». Бен отмахивается. «Да я в курсе, Гояр, и тебе не обязательно быть ее телохранителем». «Я скорее твою задницу спасаю», — тянет Этьен и что-то печатает в телефоне. Белая рубашка так красиво оттеняет его темную кожу, подчеркивает фактурность точеного лица. «Вот!» — Бенджамин орет на весь зал. Профессор Делафон бросает беглый взгляд на часы. Остается минута до начала лекции. Он не делает замечания Шнайдеру, а утыкается носом в книгу. «Как именно ты спасаешь мою задницу, Этьен?» «Ты без меня все прекрасно знаешь», — скучающим тоном отзывается Гояр. Рыжий закатывает глаза. «Я-то в курсе, но все же буду рад, если ты озвучишь причину». Этьен поднимает глаза и смотрит на него, как на умалишенного. «Ты что, реально хочешь, чтобы Маунтбеттен тебя убил?» Слишком спокойно для подобного вопроса произносит он. «Где он, кстати?» С любопытством спрашивает Рыжий. «Я думал, мы еще в прошлом году решили, что пойти на искусствоведение — идеально легкий способ поднять общий балл». Этьен устало прикрывает веки. «У него разговор с мадам Деса». Шнайдер заходится в отвратительном смехе. Его ржание отскакивает от стен и неприятно колет уши. Он резко разворачивается в мою сторону. «Теперь поняла, кто такой Цербер, защищающий тебя, маленькая стипендиатка?» Воркующе интересуется он и издевательски щелкает меня по носу. «Сама английская монархия защищает твой тощий зад!»